Дзинь! Дзинь-дзинь! Пронзительный неживой звук электрического звонка донесся до подтаявшего сознания Анисия откуда-то издалека, из-за 39 земель. Поначалу Тюльпанов даже не понял, что это за такое явление вдруг дополнило и без того неимоверно обогатившуюся картину Божьего мира. «Кес-кесе?» — встревоженный шепот с темноты привел блаженствующего агента в чувство. Анисий дернулся, сразу все вспомнил и высвободился из мягких, но в то же время удивительно цепких объятий. Условный сигнал. Капкан захлопнулся. «Ай, как нехорошо-то! Как можно было забыть о долге?» «Пардон», — пробормотал он, — «ту де сюит». В темноте нащупал свой индийский халат, нашарил ногами туфли и кинулся к двери, не оборачиваясь на настойчивый голос, все задававший какие-то вопросы. Выскочив в коридор, запер дверь ключом на два оборота. Все, теперь никуда не упорхнет. Комната непростая, с остальными решетками на окнах. Когда ключ скрипнул в замке, на сердце тоже противно скрежетнуло. Но долг есть долг. Анисий резво зашаркал шлепанцами по коридору. Открыв дверь в спальню Ахматхана, он услышал голос Эраст Петровича. «За все проказы ответите сполна, господин Момус. И за рысаков банкира Полякова, и за золотую речку купца Патрикеева, и за английского лорда, и за лотерею, а также за вашу циничную выходку в мой адрес». В спальне декорация была такая. Пожилая грузинка сидела на полу возле кровати, ее монументальный нос странным образом съехал на бок. Сзади, свирепо насупив редкие брови и воинственно уперев руки в бока, возвышался Масса, одетый в длинную ночную сорочку. Сам Эраст Петрович сидел в углу комнаты, в кресле и постукивал по подлокотнику незажженной сигарой. «Ну что, птичка?» — шеф повернулся к вошедшему помощнику. «В клетке!» — молодецки отрапортовал Тюльпанов и помахал ключом с двойной бородкой. Дуэнья посмотрела на триумфально поднятую руку агента и скептически покачала головой. «А, господин Евнух!» — сказала кривоносая таким звучным раскатистым баритоном, что Анисий даже вздрогнул. «Плешь вам к лицу!» И показала гнусная корга широкий красный язык. «А вам бабский наряд!» — огрызнулся уязвленный Тюльпанов, поневоле дотронувшись до своего голого скальпа. «Браво!» — оценил находчивость ассистента Фандорин. «Вам же, господин Валет, я бы посоветовал не бравировать. Дела ваши плохи, ибо на сей раз вы попались крепко. С поличным». Эраст Петрович чиркнул спичкой, раскурил сигару, заговорил сухо, жестко. «Главная ваша ошибка, милостивый государь, состоит в том, что вы позволили себе шутить шутки с теми, кто насмешек не прощает. Я имею в виду, во-первых, князя Долгорукова, а во-вторых, себя. Еще никто и никогда не позволял себе так нагло глумиться над моей частной жизнью и со столь неприятными для меня последствиями». «Провернуто было ловко, не спорю. Однако вещи графини вы вернете, причем незамедлительно, еще до начала процесса. Это обвинение я с вас снимаю, чтобы не трепать в суде имя Ариадны Аркадьны. Следующее пятилетие, которое вы проведете на каторге, предоставит вам много досуга для извлечения полезных жизненных уроков. Впредь будете знать, с кем и как шутить». «Позвольте, дорогой Эраст Петрович!» — развязно протянула, то есть протянул Дуэнья. «Спасибо, что в момент задержания представились. А то бы я вас так и считал бы индийским высочеством. Это откуда же у вас, спрашивается, набежало 5 лет каторги? Давайте-ка сверим наши арифметики. Какие-то рысаки, какая-то золотая речка, лорд, лотерея, сплошные загадки. Какое все это ко мне имеет отношение? И потом, о каких вещах, графиня, вы говорите? Если они принадлежат графу Апраксину, то почему оказались у вас? Вы что, сожительствуете с чужой женой? Нехорошо-с. хотя, конечно, это не мое дело. Но ежели меня в чем-то обвиняют, требую очных ставок и доказательств. Уж доказательств все непременно. Аниси ахнул от подобной наглости и встревоженно оглянулся на шефа. Тот недобро усмехнулся. «А что вы тут, позвольте узнать, делаете в этом странном наряде в неурочный час?» «А вот дурака свалял», — ответил валет и жалостно шмыгнул носом. «Позарился на изумруд. Только ведь это, господа, называется провокация. Вон и жандармы у вас внизу караулят. Тут целый полицейский заговор». «Жандармы не знают, кто мы», — не удержавшись, похвастался Анисий. «И ни в каком заговоре не участвуют. Для них мы азиаты». «Неважно», — отмахнулся прощелыга. «Вон во сколько государственных слуг. И все против несчастного бедного человека, которого вы сами и вовлекли в соблазн. Хороший адвокат вас на суде так высечет, что долго чесаться будете. Да и камню вашему, насколько я понимаю, красная цена червонец. Месяц ареста от силы. А вы, раз Петрович, говорите 5 лет каторги. Нет, моя арифметика точнее». «А как же пиковый валет, положенный вами на кровать при двух свидетелях?» Надворный советник сердито ткнул недокуренную сигару в пепельницу. «Да, это я некрасиво поступил. Можно сказать, проявил цинизм. Хотел на шайку пиковых валетов подозрение перевести. Про них вся Москва говорит. Ну что ж, пожалуй, за это мне к месяцу ареста еще и церковное покаяние подвалят. Ничего, отмолю грех». Он набожно перекрестился и подмигнул Анисию. «Вы забыли о сообщнице», — Раз Петрович дернул подбородком. «Она-то с лотереей попалась крепко, и не думаю, что согласится отправиться в тюрьму без вас». «Да, Мими любит компанию», — не стал спорить арестант. «Только сомневаюсь я, что она станет смирно сидеть в вашей клетке. Позвольте-ка, господин евнух, еще раз на ключик взглянуть». Аниси посмотрел на шефа, взял ключ покрепче и издалека показал валету. «Да, я не ошибся. Вульгарнейший и допотопнейший замок марки «Бабушкин сундук». Мимочка этаки в секунду шпилькой откроет». Надворный советник и его ассистент сорвались с места одновременно. Фондорин крикнул Массе что-то по-японски, верно, глаз с него не спускать. Японец цепко взял валета за плечи. Что было дальше, Тюльпанов не видел, потому что уже выскочил за дверь. Они сбежали по лестнице вниз, пронеслись через вестибюль мимо ошалевших жандармов. Увы. Дверь в комнату Тарикбея была нараспашку. Птичка упорхнула. Застонав, словно от зубной боли, Раз Петрович метнулся обратно. Аниси за ним. «Где она?» — рявкнул надворный советник на вахмистра. Тот разинул рот, потрясенный тем, что индийский принц вдруг заговорил на чистейшем русском языке. «Отвечай, где девица!» — прикрикнул на служивого Фондорин. «Так что, ну, 5 минут как вышли. А их не провожатые сказали, еще побудут. 5 минут? Тюльпанов в погоню! А вы смотреть в оба!» Сбежали по ступенькам крыльца, промчались саном, выскочили за ворота. «Я направо, вы налево», — приказал шеф. Аниси заковылял вдоль ограды. Одна туфля сразу же застряла в снегу, пришлось скакать на одной ноге. Вот и ограда кончилась. Впереди белая лента дороги, черные деревья и кусты, ни души. Тюльпанов закружился на месте, словно курица с оттяпанной башкой. «Где искать? Куда бежать?» «Надо было возвращаться. Может, Раз Петровичу повезло больше?» Встретились у ворот. Шеф, увы, тоже вернулся в одиночестве. Дрожа от холода, оба забежали в дом. Странно, жандармов на посту не было. Зато сверху, со второго этажа, доносились грохот, ругань и крики. «Что за черт?» Фондорин с Анисием со всех ног кинулись к лестнице. В спальне все было вверх тормашками. Двое жандармов повисли на плечах у растерзанного массы, а вахмистр, утирая рукавом красную юшку, целил в японца из револьвера. «Где он?» – озираясь, спросил Рас Петрович. «Кто?» – не понял вахмистр и выплюнул выбитый зуб. «Валет!» – крикнул Анисий. «Ну, в смысле, старуха это?» Масса залопотал что-то по-своему, но седоусый жандарм ткнул его дулом в живот. «Заткнись, нехрист! Так что, ваше...» Служивый запнулся, не зная, как обращаться к странному начальству. «Так что, ваше индейство, стоим внизу, смотрим в оба, как приказано. Вдруг сверху баба кричит, караул кричит, убивают, спасите, спасите, мы сюда». Глядим, этот косоглазый давешнюю старушку, что с барышней была, на пол повалил, и гад за горло ее хватает. Она бедная, спасите, кричит, спасите, залез вор-китаец, напал, спасите. Этот что-то по-своему бормочет. Мусина, мусина, здоровенный черт, мне он зуб выбил, Терешкину скулу свернул. Где она, где старуха? Схватил вахмистра за плечи надворный советник, и, видно, сильно. Жандарм стал белее мела. «А тут она!» — просипел он. «Куда ей деться? Напужалась да забилась куда-нибудь, сыщется! Не извольте без... Ой-ой-ой! Больно!» Рас Петрович и Анисий безмолвно переглянулись. «Что, снова в погоню?» — с готовностью спросил Тюльпанов, поглубже засовывая ноги в туфли. «Нет. Хватит. Побегали. Повеселили господина Момуса». Упавшим голосом ответил надворный советник.